«Девочка, а ты не боишься так поздно одна возвращаться домой?» «Еще как боюсь. Вдруг кто-нибудь остановит, а я с паленым стволом». Указ личной государевой канцелярии, номер 458, от 12 ревуна 7358 года. А также именовать припас огненный для пушек снарядами, а припас огненный для оружия и скорострелов ручных патронами, и в документах новое наименование применять повсеместно. Но старые бумаги не переделывать, оставляя как было. Боевые и магические ордена Европы относятся к старейшим организациям Старого Света, ведущим свою историю от охотничьих корпораций Рима, Вавилона и Византии. Превращение охотников за тварями кромки в их полную противоположность или в наемников, представляющих свои умения тому, кто заплатит больше, произошло на рубеже 1200 года, когда крупнейшая магическая школа Европы, Тампль, отказалась исполнять приказ римской Magicus Inquisitio и продолжила исследование кромки, а также укрывала у себя несколько сотен беглых магов, разыскиваемых за различные преступления. Это настолько усилило Тампль, что совместный поход десятка корпораций охотников и армии французского короля не принес ничего, кроме разоренных земель и пролитой крови. Впоследствии Тампль разделился на орден странствующих, занимавшийся в основном ростовщичеством и сбором редких книг и артефактов, и орден песочных часов, занимавшийся наемничеством. Но, как свидетельствуют знающие люди, оба ордена находятся под руководством одних и тех же людей и исполняют согласованные задачи. Краткая история Европы. Учебник для курсантов военных школ. Утверждено приказом учебных заведений Российской империи. Замок ордена странствующих в Наварре был настоящей цитаделью, властно вздымавшей свои потемневшие каменные стены над окружавшими холмами и долинами. Именно здесь принимались многие важные решения, которые эхом разносились по всем европейским и некоторым азиатским столицам. Специальная комната, где находились маги-связисты, работала днем и ночью, принимая и отправляя сотни сообщений ежесуточно. Здесь же находилась библиотека ордена, ее казна и святая святых, источник божественной благодати, из-за чего замок и был построен в столь неудобном месте. Старая сука все-таки сдохла. Великий магистр ордена странствующих Гуго фон Баттенберг с кривой ухмылкой поднял чашу и глотнул красного вина, что поставляли французские короли по эдикту от 1450 года. И все же, Ларош, как же так случилось, что столь блестяще подготовленная операция увенчалась огромным фиаско? Мы получили донесение из Московии, повелитель. Приор надзирающих, Ларош де Моль, с почтением поклонился и раскрыл папку, лежавшую на коленях. Из того, что известно, великий командор Ордена Креста Луи де Бароль действительно очень тщательно подготовился. 300 человек умертвили в источнике благодати, насытив его в максимальной степени. С помощью своего человека в Кремле вызыватели смогли взломать защиту крепости. Ну и участие самой Легаллы – тоже весомая заявка на успех. У них была даже запасная гиптограмма переноса для ухода в непредвиденной ситуации. Что же пошло не так? Ну, Ларош, не интригуйте меня. Я уже давно вышел из возраста томительных ожиданий. Мы полагаем, что защита все же сработала, так как половина круга вызывателей погибла сразу после вывода фокуса переноса за кромку. Гхор, привлеченный кровью и заклинанием подчинения, успешно перенесся в покое младшей принцессы, но оттуда сразу же ударило какое-то защитное заклинание, которое разрушило круг и убило вызывателей. Легалла, правда, сразу перехватила управление переносом и, стабилизировав фокус, перешла сама. Но вызвать свиту одновременно с переносом было уже невозможно. И тут, мой повелитель, начинается самое странное. В Москве все поговаривают о каком-то юном воине, который якобы убил Гхора, а после убил окончательной смертью саму Легаллу. Бред, конечно, но если предположить, что русские достали из запасников оружие, освященное богами, то вполне возможно. Но тогда получается, что вся эта операция – одна огромная ловушка для Легаллы. «Провокация», — со вкусом произнес магистр. «Это дело он не только хорошо знал, но и любил. И не видел в происшедшем ничего странного. Выманить противника, втянуть его вроде бы на удачную позицию и уничтожить было основой основ европейской политики. И кто же вместо легалы примет посвящение высшего круга? Тивара слишком стара. 500 лет – срок даже для Верховной Ламии. Гилета, наоборот, не достигла даже столетнего возраста, и вся борьба будет между Рассаной и Биарой. У них, кроме того, поддержка части дворянства и нейтралитет германского императора. Но орден внимательно следит за развитием ситуации. «Следит – это хорошо», – магистр кивнул. «А что источник?» «Выпил слишком много крови и в ближайшие пару месяцев бесполезен», – поспешил ответить Ларош. «Но у императора на сей случай запасено много накопителей, так что опасность германцам не грозит. Да и проснуться источник может в любое время, так что никто не рискнет». «Кстати, о благодати». Братенберг остро глянул на Приора. «Как продвигается дело с добычей истинной крови?» «Два десятка захваченных нами потомков Рюрика оказались пусты, но даже сильно ослабленная кровь дала прирост эманации благодати на десятую часть». «Десятая часть хорошо. Хорошо, но мало. Нам нужно больше, Ларош. Нам нужно как минимум наполовину больше, а еще лучше вдвое. Торопите своих людей, если нужно, выкрадывайте московитов прямо на улицах и доставляйте сюда. Но источник должен работать». От княжны Горыня возвращался в состояние крайней задумчивости. С одной стороны, все было хорошо. Его долго и сердечно благодарили за спасение, надарили милых безделушек, включая роскошный кинжал к парадной форме, и вообще всячески обхаживали. Но при этом его не оставляло ощущение, что от него чего-то ждут, словно он сговорился прийти свататься, а нужных слов так и не сказал. В конце концов, устав от этой круговерти, Горыня просто ушел, сказавшись больным. Но вместо того, чтобы пойти в свои покои, поехал в приказ охотничьих дел. Большое четырехэтажное здание располагалось в районе Старомынки и занимало огромную площадь. К подъезду неторопливо и солидно подъезжали казенные кареты и, высадив седока, отправлялись на площадку ожидания. Горыню с его пайцей пропустили без задержек и сразу же проводили к товарищу. Примечание. Товарищ. Так называлась должность заместителя, начальника приказа. А тот, как только узнал, с кем говорит, лично довел его до приемной начальника. Главный охотник империи, князь Остен Сакен, моложавый мужчина в гражданском кафтане и мягких сапогах, принял Горыню словно старого знакомого и, пригласив в кабинет еще десяток командиров охотничьих команд, долго и подробно расспрашивал о ночном бое. Скрывать Горыне было нечего, и он действительно подробно рассказал, что и как творилось в приемной великой княжны. «А вот эта граната, ее можно как-то увидеть?» — подал голос один из охотников, кряжистый, невысокий и бородатый мужчина, представившийся Даниилом Хаткиным. «Не могу пока», — Горыня развел руками. «Последнюю извел на ведьму. А вот автомат и пистолет — это пожалуйста. Только в автомате затвор сломался. Нужно заново делать. А пистолет в порядке. Я, собственно, и приехал для этого». «Показать ваше оружие?» — уточнил Остен Сакен. «Нет», — Горыня извлек из небольшого тубуса свернутый в рулон документ. «Настоящим приказом государя повелевается на базе вашей мастерской развернуть производство нового оружия. Ну а там, где оружие, там и взрывчатка. Если в химическую лабораторию пустите». «Мы, княжич, если вы сделаете гранату, что упокаивает высшую ведьму, вас не только пустим, а на руках будем носить от Кремля», — усмехнулся князь. «А пистолет можете показать прямо здесь. У меня вон колода стоит. Люблю, знаете ли, пар выпустить, отстреляв десяток пуль». Горыня кивнул и, отойдя от колоды на максимальное расстояние, одним движением выдернул оружие и в пулеметном темпе отстрелял весь магазин. Щелкнув рычагом, отпустил пустой короб и мгновенно вставил новый. Один из охотников взмахнул рукой, и едкий пороховой дым мгновенно рассеялся. Затем он подошел к колоде и повернулся к Остен Сакену. «Все в центре», затем посмотрел на Горыню. «А чего звук такой негромкий? Порох особый?» «Порох обычный, пистолет особый», — Горыня открутил глушитель. «Вот без этой штуки будет намного громче». 20 выстрелов, изрядно», — князь задумчиво кивнул. «А этот ваш, ну, сломанный, автомат, да?» «У него 35, и можно сделать магазин хоть на полсотни, хоть на сотню выстрелов. Тяжело таскать будет, но если нужно, сделаю. Но я вот что хочу сказать. Это оружие не против тварей или ведьм. Оно против человека. А вот если вы расскажете мне, что нужно именно вам, то я с большой вероятностью смогу сделать оружие именно для охотников. Побратиму своему вот сделал ручную пушку в 20 линий с казенным заряжанием и взрывчатым снарядом. Ну так он настоящий богатырь. Эх, не ходил ты, княжич, на упыря с ружьем двуствольным, вздохнул один из охотников. Ходил с топором, Горыня усмехнулся. Правда, едва жив остался, но так он-то на месте помер. Остин Сакин задумчиво посмотрел на Горыню. Если кто не знает, княжич уже упокоил пяток упырей, пару кромешников, кхора и одну верховную ведьму. Так что знает, о чем говорит. Но это частности. А возвращаясь к нашим делам, подытожу. Десятники и сотники моего приказа подготовят свои пожелания, а канцелярия их обработает и передаст вам для размышлений. Будет очень хорошо, если оружие, что вы сделаете, пригодится охотникам. Да я бы и от скорострела такого не отказался. Темнолицый узкоглазый охотник с длинной тонкой бородой бросил взгляд на пистолет в руках княжича. «Будет вам и пистолет, и все, что захотите», — Горыня кивнул. «Мне бы вот только станки, сталь хорошую, да волхва, что с металлом работать умеет». «Все будет», — князь негромко хлопнул ладонью по звонку вызова секретаря. «Подготовьте распоряжение по приказу. Выделить княжичу Стародубскому в подчинение двух волхвов, что раньше при мастерской работали. Да мастеров отпиши, по потребности. И все нужное сразу поставлять, без задержек». Мастерская была просто длинным бревенчатым сараем с полом из гранитных плит, на котором стояло два десятка станков. Станки были гораздо лучшего качества, чем в Медведевске, и в отличном состоянии. Привод у станков был от массивной нефтяной машины, от которой разбегались приводные шкивы, расположенные под потолком цеха. Удовлетворенный Горыня кивнул и отбыл. А на следующий день приехал, имея с собой рабочую одежду и сапоги, чем немало удивил собранных мастеров и волхвов. «Значит так», — Горыня собрал вокруг себя мастеров, — «делать будем новое оружие, оружие которого еще не было. Если секрет такого оружия уйдет нашим врагам, я лично обещаю этому человеку тяжелую смерть, а его семье бессрочную ссылку на север». «Ты не пугай, княжич, ты дело говори», — отозвался один из мастеров. «Ну, дело так дело». Два волхва, специалисты по металлу, умели снижать прочность стали до уровня бронзы, а после, наоборот, повышать ее до уровня легированных сплавов. Поэтому патроны уже делались из стали, а не из меди или латуни. С помощью волхвов Горыня довольно быстро сделал магазинное ружье под патрон 8 линий, что приблизительно равнялось охотничьему 12-му калибру. К ружью предполагалось два вида магазинов. Рожковый 20-зарядный и 35-зарядный барабанного типа. Стоявший рядом сарай уже обшили толстыми бревнами и уложили у дальнего края мешки с песком, превратив его в тир, где командиры охотничьих команд с удовольствием пожгли пару сотен патронов, переснаряженных под тяжелую экспансивную пулю, и когда первые восторги улеглись, Горыня вытащил из сумки барабанный механизм и вставил его в приемное гнездо. Ну а теперь главное. Он шагнул к огневому рубежу и вскинул ружье к плечу. Сплошной поток картечи, длинной очередью, превратил в труху деревянные мишени, и когда грохот стих, от них остались лишь обгрызенные пеньки держателей. Тишину нарушил князь Остин Сакин, подошедший к мишеням и задумчиво ковырнувший остатки мишени. «И сколько таких ружей мы можем получить?» «Скажу честно, князь, мастерская мне нужна совсем для другого. Государь мне приказал сделать оружие для армии. То, что сделано, это скорее исполнение данного самому себе обещания создать оружие против тварей. Ну вот, производить его будете сами. Места здесь еще много, так что можно поставить еще десяток станков и начать выпуск ружей. А не хватит, так перенесем стрельбище в другое место, а здесь сделаем еще один цех». «Но это вообще-то наше хозяйство», — подал голос кто-то из охотников. «Государева», — поправил Горыня. «И скажите, сколько вы возились, пытаясь сделать новое оружие? Пару лет?» «Да лет 5, наверное», — князь усмехнулся. «Все правильно, княжич. Завтра же дам команду расчистить площадку и начнем строить цех в 3 этажа. Оружия нам нужно много, а пока вы здесь, сможете помочь с производством. Параллельно с работой в мастерских Горыня готовил доклад по изменению принципов подготовки воинских подразделений, приписанных к личной канцелярии государя, и длинный меморандум о необходимости вооружения воздушного флота. То, что мысль начальственная ходит запутанными путями, он знал давно, и поэтому сделал 5 автоматических пушек на основе механики пулемета «Максима». С помощью «Волхва», используя легкие материалы, удалось снизить общий вес пушки до 130 кг, а вместо ленты подвесить барабанный магазин на 20 выстрелов. И еще сделал много полезных и приятных мелочей для оснащения армии. Все это пока хранилось в одной из кладовок на территории охотничьего приказа, ожидая своего часа, так как лезть со своими советами в момент, когда еще не разгребли последствия заговора, было просто глупо. А последствия были действительно серьезными. Род Муравьевых лишился как титула, так и состояния, и выслан в Тобольск в полном составе под надзор правоохранителей. Кроме этого, пострадали в различной степени несколько десятков именитых родов, а те, кого не зацепило, сидели тихо, не показываясь в свете. Поэтому осенний сезон балов вышел скомканным и обошелся и без роскошного фейерверка у Гагариных, и без традиционного детского карнавала у Белосельских, и даже без гвардейского бала, обычно даваемого Захариными. Но Горыню, занятого с утра и до вечера, это никак не печалило. Хотя пару раз в неделю одна из барышень, входивших в ближний круг великой княжны, вытаскивала его на публичное мероприятие, словно давая понять, что о нем не забыли. Катя Лопухина, тоненькая, словно тростинка, молчаливая и задумчивая, водила его в музеи и галереи и всегда больше слушала, чем говорила, выпытывая у Горыни подробности его жизни не хуже опытного следователя. А белокурая валькирия Анфиса Гагарина, посвятившая свою жизнь военной службе, как и десятки поколений рода Гагариных, живо интересовалась военными приключениями и сама красочно рассказывала о битвах и сражениях, выбирая местом посещений тренировочные площадки и места ратных игрищ, точно и остроумно комментируя все происходящее, словно опытный ведущий. Хохотушка и заводила Любава Туманова, которую при рождении явно посадили попой на шило, предпочитала таскать его в людные и шумные места, где громко звучала музыка и танцевали нарядно одетые пары. Именно Любава и познакомила Горыню с большинством танцевальных залов Москвы и рестораций, где можно было растрясти плотный ужин под бодрый ритм заводной музыки. А Лиза Дашкова, лучшая студентка лекарского факультета, любила тихие и спокойные места вроде Царского зимнего сада, Зеленой галереи или Аптекарской оранжереи, где и в самое холодное время цвели розы и пели яркие тропические птицы. С самой Анной он пересекался несколько раз и удостаивался благосклонного кивка, улыбки и странного шевеления ее тессена. Примечание. Тессен – веер со стальными спицами, используемый как скрытое оружие. То, что встречи не были случайными, Горыня понял сразу. Но вот смысл подобных свиданий не понимал категорически, хотя дворцовый этикет выучил наизусть. Собственное отношение к Анне он затруднился бы определить однозначно. Да, его тянуло к этой необычной девушке. И вообще при виде княжны срабатывал глубоко спрятанный инстинкт защитника. Но вот ввязываться в любовную интригу он не хотел категорически. Девчонки из лекарской управы охотничьего приказа его вполне устраивали и как спутницы, и как любовницы, позволяя не делать из юношеской озабоченности проблему. Но девицы, окружавшие княжну, явно имели свой план и постоянно донимали его разговорами об отношениях между мужчинами и женщинами, выясняя его пристрастия, порой переходя черту приличий. Но и светская круговерть была вполне к месту, так как он попутно знакомился с окружением, включавшим не только пустобрехов, но и вполне серьезных людей, представлявших все сферы деятельности, от архивов до авиации. В силу своей занятости он чуть было не пропустил торжественную демонстрацию нового дирижабля «Русь», на которую собрали огромное количество народа. Горыня присутствовал на этом событии как советник государя, а посему сидел в непосредственной близости от Михаила III и его семьи. Огромный дирижабль, длиной почти 200 метров, не особенно впечатлил Горыню, но публика была в восторге. Оркестр Московского гренадерского полка играл нечто бравурное, везде развивались ленты и флаги, а нарядно одетая публика гуляла вокруг изгороди, которой был окружен воздухолед. Горыня уже и нацелился было к столам, где подавали горячий сбитень и блины с икрой, когда услышал из-за плеча знакомый голос. «А вот хочу представить вам нашего юного героя, княжича Стародубского». Горыня обернулся и увидел Михаила Третьего и незнакомого господина в генеральском мундире. Мужчина был чуть полноват, но высок, широкоплеч и имел острый взгляд, словно просвечивающий все до основания. «Государь!» — Горыня коротко поклонился. «И вас, княжич, хочу представить творцу этого чуда инженерной мысли, князю Кропоткину Дмитрию Николаевичу. К вашему сведению, князь, Горыня Стародубский — замечательный оружейник, придумавший и сделавший великолепные образцы автоматического оружия, ввергнувшего казну в расходы по срочному строительству еще одного завода для производства огненного припаса». «А старого-то накопили изрядно», — Кропоткин посмотрел на Горыню. «Что с ним-то делать?» «Да продать втридорога или охотникам отдать». Горыня был полон спокойствия, словно тибетский монах. «У охотников новые ружья как раз под патрон старого типа. Да и в войсках таких ружей полно. За пару-тройку лет все расстреляем. А будут излишки, так продать куда-нибудь подальше. У них-то патрон с закраиной еще долго будет в ходу». «Дельно», — Кропоткин кивнул. «А что скажете по поводу сего корабля?» Генерал кивнул на дирижабль. «Грузы возить на далекие расстояния, людей до почту, лучше не придумаешь. Чугунка-то не скоро до Желто-России дойдет. Так что таких кораблей нужно не меньше десятка». «А военного применения вы не видите?» — поинтересовался государь, переглянувшись с Кропоткиным. «Военного?» — Горыня задумался. «Возможно. Например, закидать бомбами скопления войск, мост или дорогу. Также можно использовать для разведки с воздуха, заброски егерей в тыл врага, для организации диверсий». «А диверсии — это что?» — остановил Горыню Михаила Третий. «Порча тех же мостов, перехват сообщений, уничтожение штабов. Да мало ли найдется работы». «А про штабы вы мне не писали», — государь с улыбкой посмотрел на князя. «Так я и не военный человек, государь, хоть и ношу генеральский мундир». Кропоткин улыбнулся, и его щеголеватые усы на мгновение встали дыбом. «Но вы, княжич, меня заинтересовали. А что бы вы еще предложили для превращения воздухолета в военный корабль?» «Пара автоматических пушек, по одной с каждого борта. Штук 5 5-линейных пулеметов, причем один из них хорошо бы сделать наверху, там, где площадка наблюдателя». Горыня показал на торчавшую над корпусом аэростата башенку и продолжил. «Еще можно пристроить бомбовый прицел и бомбосбрасыватель к нему, чтобы зря не расходовать боеприпасы. Катушки для сброса десанта и подъема его обратно без посадки на землю, грузовую стрелу для погрузочно-разгрузочных операций и несколько мощных светильников для работы на неподготовленных площадках. Сами двигатели или винтовые группы на поворотных основаниях, чтобы повысить подвижность». «А пулемет с синхронизатором винта не нужно?» — с улыбкой спросил Кропоткин, пристально глядя в глаза Горыни. «Это следующий этап», — Горыня в ответ усмехнулся. «Если начнем делать систему противовоздушной обороны. Но к этому времени было бы неплохо иметь двигатель с мощностью 1 л.с. на килограмм веса». «Ну, о чисто технических вопросах вы можете поговорить и без меня». Государь с отеческой улыбкой кивнул стоявшим напротив друг друга Стародубскому и Кропоткину и продолжил променад. «Полагаю, нам нужно более тихое место для беседы». Князь кивнул и, качнув головой в сторону выхода с площадки, пошел вперед. Ездил Дмитрий Николаевич на самобеглой коляске, похожей на легкую повозку, только с толстой матерчатой крышей и длинным моторным отсеком впереди. На темно-синем лаке дверей ярко выделялся герб Кропоткиных с пушкой, а на капоте торчал флажок дома Рюриков. «Это ездит?» Горыня осторожно сел в кресло, неожиданно оказавшееся очень удобным, и посмотрел на место водителя с несколькими рычагами, какими-то рычажками и большим рулевым колесом. «И вполне прилично, хочу заметить. Князь что-то потянул, подвинул, покрутил, и через секунду мотор неожиданно громко рыкнул мощным басом, и, развернувшись, коляска медленно покатила между карет, ожидавших своих сановных пассажиров. «Сейчас выйдем на дорогу и прибавим», — громко произнес Дмитрий Николаевич, ловко управляясь с рычагами и кулисами. Доехали действительно быстро. Автомобиль на царской дороге разогнался километров до 40, и уже через час они подъезжали к огромному московскому особняку князя. Тяжелые кованые ворота распахнулись, словно сами собой, и машина, пофыркивая, лихо развернулась вокруг клумбы, замерла у входной лестницы. Быстрым шагом Горыню протащили через анфиладу комнат, пока они не попали в большой кабинет, заставленный книжными полками, скромно стоявшим у стены кульманом и действительно монументальным столом площадью около 2 квадратных метров. «Осип!» — крикнул Кропоткин. «Ваше сиятельство!» Пожилой слуга просунулся в двери с вопросительным выражением на лице. «Тащи там закуски, выпить чего! Ну, сам сообрази!» «Сделаю, ваше сиятельство!» Кивнув, слуга удалился, и чуть приглушенные дверьми раздались четкие военные команды. «А это...» Горыня подошел к кульману и с удивлением стал рассматривать чертеж. «Не как двигатель?» «Да, корабельный дизель нормальный задумал. Но пока все упирается в нефтепереработку. Очень медленно растет выработка и глубина. Да и доставлять целая морока». Князь с некоторой отрешенностью наблюдал, как между 2 кресел появился столик, а на нем тарелки с закусками и чуть запотевший графин водки, прозрачной, словно родниковая вода. «Ну, давай за встречу, хронопришелец!» Они чокнулись рюмками и, вбросив в себя первую, неторопливо и синхронно, словно репетировали, втянули воздух через нос. «Узнаю школу!» — Кропоткин расхохотался и снова разлил. «Давно здесь?» «Года нет еще!» — Горыня улыбнулся и поднял рюмку. «Давай за рода, да за родителей!» «Это хороший тост!» — произнес с узнаваемым грузинским акцентом Кропоткин и махом выпил 2-ю. Теперь оба стали неторопливо закусывать, перемежая ломтики острого мяса с нежнейшей осетриной. «А я здесь больше 50 лет», — разоткровенничался Дмитрий Николаевич и вздохнул. «Временами так тяжело было, что и представить себе не можешь. Ничего не было. Станки — полное убожество, измерительного инструмента нет. Да и системы мер тоже. Куда ни сунешься, везде дырка. Ладно, хоть в отпрыска именитого рода попал». «А как тебя угораздило?» «Да как?» Князь невесело рассмеялся. «Девчонку одну из-под колес КамАЗа выдернул, а сам не успел. Вот меня сюда и выбросило. Словно 2-й шанс дали. А ты?» «А я тоже девчонку спасал от каких-то южан. Но не подох, а девчонка-то меня сюда и воткнула». «Так ты с мокошью поручкался?» Кропоткин громко и заразительно расхохотался. «Поздравляю. Далеко не всем она является. Так что ты у нас тоже избранный. А ты из какого года?» 90-го, князь улыбнулся и в свою очередь спросил. «А ты?» «Уже 2017-го». «И как там?» «Ну как? Страну таки развалили, но аккуратно. Союзные республики отвалились, но кто поумнее, те сразу под крыло России. А те, кто поглупее, те под американцев. На Украине гражданская война, Прибалтика потихоньку вымирает. Южные республики кто как, но совсем не жирно. Европа напустила к себе проходимцев из арабских и африканских стран и, естественно, захлебнулась в этом дерьме. Так что уже некоторые города не контролируются полицией. Америка прожрала все деньги, что заработала в 2 войнах, и теперь мечется по миру, ищет, кого бы ограбить. Но нас уже не выйдет, а все их союзники и так последнюю рубаху с себя снимают. А мы недавно накатили Бармалеем в Сирии, отняли обратно Крым у хохлов. Ждем, пока Украина окончательно развалится, чтобы забрать свое. В общем, процесс идет. А сам из каковских будешь? По первому образованию, технологии металлообработки. Московский институт стали и сплавов. Ну а потом армия, учебный центр, снова армия, опять учебка. И 20 лет мотался по всей планете. Да, покидала тебя. А у меня все проще. Я же МАИ закончил. Ну и работал по специальности. Только делал не самолеты, а крылатые ракеты. Даже докторскую защитил. А после Горбатова у нас все разваливаться начало. Так меня на пенсию выперли. Скрипел себе потихоньку, в аэроклубе самолетики строил. Да вот сюда попал. А я, как только про скорострелы твои услышал, сразу подумал, что такой же, как я, хронопутешественник. В мое время уже говорили «попаданец». «Как? Попаданец?» Кропоткин рассмеялся. «Забавное словечко. И как тебе здесь?» «А что?» — скинулся Горыня. «Местами забавно, местами непонятно. А так, все то же самое. Мы тут, они там. И пока мы тут, они там не успокоятся. Так что планы на будущее простые. Показать в Крымскую войну, у кого длиннее, да умыть их кровью. А не умоемся сами? Ну, если ты сделаешь 1,5 десятка бомбардировщиков, да я сделаю нужное количество скорострельных пушек, да потом нормальные доты в Севастополе. Возвращаться будет некому. Слушай, а пулеметы эти твои сколько весят? Неожиданно загорелся идеей князь. А сколько надо? Горыня улыбнулся. Я тебе хоть ручник сделаю, хоть штурмовой автомат. Меня сейчас только патрон этот дурацкий с закраиной тормозит. А как фабрику запустят, так хоть Калашникова, хоть КПВТ сделаю. Ресурса такого, конечно, не будет, но уж на одну войну хватит. Я же оружие это еще там мастерил вообще из всего, что под руки попадется. Не везде протащишь нормальный инструмент, так приходилось часто на месте изворачиваться. А на пенсии стал делать миниатюрные копии, так и разобрался в механике. Когда в кабинет вошла стройная высокая женщина в синем замшевом костюме для верховой езды, они, уже забыв и про выпивку, и про закуску, стояли у кульмана, выдирая друг у друга карандаш, вычерчивали что-то совершенно невероятное. «А тут у тебя что, курсовой пулемет? Так давай сразу пушку поставим. Нам же нужно не только дырок наделать, но и поджечь его. А в пулю зажигательный состав затолкать будет дороговато. Да и сколько выстрелов нужно будет сделать, чтобы его поджечь? А так, пару снарядов положил и ищи следующего. И сразу воткнуть пару штук в районе кабины. А движки разнесем на крылья». «Милый». Женщина с улыбкой наблюдала, как двое мужчин возятся возле чертежной доски. «Душа моя». Кропоткин подскочил к жене, обнял за тонкую талию и осторожно коснулся губами щеки. «Позволь представить княжича Стародубского, гениального механика и изобретателя». «Вы, мой князь, забыли, что княжич еще и великий воин, убивший в одиночку Кхора и высшую ведьму», — добавила княжна. «А вам, княжич, спешу представить любовь всей моей жизни, княжну Софью Кропоткину, урожденную Булгакову». «Ваша светлость». Горыня коротко поклонился и, как полагалось по этикету, звонко щелкнул каблуками. «Рад знакомству с вдохновительницей великого инженера и, судя по тому, что я вижу, первой московской красавицей». «Ах, княжич!» — София лукаво улыбнулась. «А вы вовсе не такой бука, как говорят в свете. Я как раз от Голицыных, так только о вас разговоры. И какой вы суровый, и как строго себя держите, и вообще не похожи на светскую молодежь». «Естественный результат деревенского воспитания, ваше сиятельство», — Горыня улыбнулся. «Тяжелое детство, стальные игрушки». «Приваренные к потолку», — князь рассмеялся. «Ты его не слушай, он так шутит. Но вот насчет гениального механика тут я полностью подтверждаю. С его помощью мой проект воздушного охотника сдвинулся с мертвой точки. И думаю, что к лету следующего года мы его поднимем в воздух. Как, княжич, полетаем?» «У меня, кстати, вполне приличный налет на легкомоторах», — добавил Горыня. «Отлично», — князь просиял. «Будет кому поднять нашу этажерку. А теперь все же давайте к столу». «А мы это сейчас что?» Горыня обернулся на столик с закусками. «А это вы разминались перед обедом, княжич», — проворковала София. «Пойдемте. Мне не терпится узнать, кого же вы прочите себе в невесты». «Да, собственно, никого не прочу», — Горыня пожал плечами и вопросительно посмотрел на хозяйку дома. «Мне и так хорошо». «Смотрите, государь может решить вашу проблему одним росчерком пера», — София кивнула. «Да-да. Решит, что вы засиделись в одиноком состоянии, и найдет вам невесту». «Ну вот это уж без меня», — Горыня покачал головой. «И поперек слова государева пойдете?» «Государь властен над моей жизнью, но строительство семьи — дело слишком личное», — твердо ответил княжич. «Тут мне ничья помощь не нужна». «Смотрите», — княжна звонко расхохоталась, — «похоже, на вас объявили охоту. Весьма многим семьям не терпится заполучить вас в родственники». «Просто не будет», — пообещал Горыня, — проходя с княжной в распахнутые двери обеденной залы, где заканчивали сервировать стол.